Больничная музыка. Ультразвуковая машина проиграла нежными колокольчиками романс Гомеса и выключилась. Вот какая у нас техника. Не нужно руки, как в других операционных, полчаса щеткой до мяса надраивать по научной системе. Вообще я не люблю, когда в больнице играет музыка. Даже в палате из репродуктора. Музыка в больнице сбивает с делового настроя и разрушает особую атмосферу. Рассказывали, как в одной из клиник первого меда анестезиологи придумали заводить магнитофон в тот момент, когда больные в операционной выплывали из наркоза, чтобы при первых проблесках сознания они слышали знаменитую песню Тухманова «Как прекрасен этот мир». Все было чудесно, больным нравилось, персоналу тоже, пока кто-то на 1 апреля не решил пошутить и подменить кассету. И вот продирает больной глаза, и вместо лирических «Ты проснешься на рассвете» из магнитофона Высоцкий, как захрипит, «На братских могилах не ставят крестов». Больше в операционной музыку не заводили. Еще я терпеть не могу, когда в больнице лузгают семечки. Сразу ощущение, что не храм науки, а хлев. А уж больше всего не переношу, если... Но тут операционная сестра Ирина завязала мне последнюю тесемку халата на спине и поочередно начала подавать перчатки. Правая рука влезла сразу, а когда пришел черед левой, то указательные и средние пальцы склеились, прямо как у гинеколога, и угодили туда, где вообще должен находиться безымянный. Ирина ловко помогла мне с этим справиться и улыбнулась. Я это понял по веселым лучикам в ее глазах над маской. У стола уже стоял Витя Белов, щедро обрабатывая йодом левую часть туловища казачку, которого усыпили и заинтубировали анестезиологи. «Когда-нибудь Витя доиграется», — подумал я, закрепляя цапками зеленое белье. «Все-таки бухать на дежурстве — вещь опасная. Хорошо сегодня успел проспаться. А если бы казачка часиков на 5 раньше доставили? А если бы не казачка?» Тут недавно рассказывали, как братва привезла своего дружка подстреленного в одну подмосковную больницу, а там хирурги 1 мая отмечают. Так широко, что и лыка никто не вяжет. Ну, когда эти гангстеры поняли, что никто тут помощь не в состоянии оказать, постреляли всех, а сами дальше отправились. Больниц же много. Только анестезистке повезло. Она удачно в туалет отошла. Тем временем Витя прицелился, полоснул скальпелем, из-под кошки закровило. Электрокоагулятор, как назло, спалили на прошлой неделе. А мы это дело зажимчиками. Кровит не сильно. Значит, давление все еще низковато, не больше сотни. Ну и не надо выше поднимать. Хорошо, что у него кровь 2+, самая распространенная в наших широтах. В больничном холодильнике почти всегда несколько банок в наличии. Так, сосудик крупный секанули. Ничего, прошьем, это мы быстро. Операционные сестры здесь – настоящий золотой фонд. Не успел подумать, а иглодержатель с иглой уже в руке. Теперь крючками в стороны потянем и глубже полезем. Ага, вокруг раневого канала ткани омертвели. Но не так, как бывает, когда выстрел из автомата или карабина. А то я сегодня насмотрелся. Скорее всего, из пистолета шмальнули. Чуть сдвинем, еще Биллерот. А сейчас плохо видно, нужно лампу поправить. Вот, теперь отлично, теперь можно продолжать. Удивительное дело, но я всегда хорошо себя чувствую в операционной. Не в том смысле хорошо, что не кашляю и не чихаю, а мне как-то по-особому комфортно. Тут вся работа на виду, никто не филонит. С другой стороны, никто не подгоняет. Да и не в последнюю очередь потому, что все говорят в полголоса. Как еще в училище напросился на первой практике работать в операционную, сразу понял, есть там особая магия. Странный какой-то раневой канал. Идет сверху вниз, стрелявший должно быть огромного роста, если так пальнул. Кругом сгустки. Видно, с момента выстрела времени прилично прошло. Вот и почка. Выводим. Верхний полюс цел, надпочечник тоже. Может, не все так плохо? Так, зеркалом сдвинем, посмотрим. А здесь уже беда, и резекции тут не обойдешься. Хорошо, хоть ножка не задета, а нижний полюс почти в лохмотье. Даже мочеточник, и тот отстрелян. Скорее всего, пуля в кишках где-то. Правда, пока кишечного содержимого в ране не видно. Но это пока. Хирурги, те бы через лапаротомию сразу полезли. А мы люди простые. Урологи. Ну, поехали. Федоровский зажим на ножку. Вроде он плотно сомкнулся. Теперь раз-два отсекаем, и все. Левой почки нет. Хорошо их две у человека. Во всяком случае, будем надеяться, что у нашего казачка есть еще одна. Правая. Да и вообще, пока все идет как надо. Сейчас ревизию раны проведем, пулю найдем, и, может, даже на чай времени хватит, ведь от того, что Сонька ночью надыбала, осталась щепотка заварки и два печенья. Не пропадать же добру. И тут ливануло. Крови было столько, что она моментально затопила рану. Откуда же так кровит? Не могли же все лигатуры разом соскочить. Да черт бы побрал, ничего не видно. Отсос еще еле фурычит. А все я со своим чаем. Сглазил. Если мы сейчас это не остановим, он у нас за 3 минуты весь выкровит. Надо скорее лампу поправить и салфетками срочно сушить. Что же за день сегодня такой? Никак он не кончится. Вроде простой день, понедельник. Нет, уже вторник, 5-е число. Ведь не пятница, не 13-е.